Глава 16. Спаси меня от пасти львов. Никита, ты выезжал от руководства на кражу икон в Стаханово? Отлично. Значит, это тебя тоже заинтересует. У Николая с ведерка была такая вредная манера не договаривать фразы. Колосов приехал в ГУВД Москвы на совещание совместного оперативного штаба, созданного по делу обезглавленных, куда теперь входили и сотрудники МУРа, и отдела убийств уголовного розыска области. Совещание затянулось. Затем они со Сведерко, который курировал это дело от москвичей, подводили вместе с аналитической группой наработанные итоги. Самым важным из них, на взгляд Сведерко, было то, что наконец-то личности всех жертв установлены и документально подтверждены. Из Ташкента пришел долгожданный ответ на отдельное поручение, содержащий протоколы допросов родственников Рахмона Рахмонова. Посольство Вьетнама подтвердило личности погибших в Чудинове сограждан. Пришли ответы и по кощеевскому корейцу. Он оказался Кимом Ли Вангом, уроженцем Йошкар-Олинской области. Как ни парадоксально, для махрового наркокурьера это был парень из довольно интеллигентной семьи, мать — художница, отец — врач, учившийся на третьем курсе медицинского института. Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пытались, насколько это было возможно, проработать возможные преступные связи Кима Ли Ванга в столице. В Йошкар-Оле местные сыщики провели даже несколько рейдов по притонам, поприжали наркоту. Но узнать какие-либо сведения о том, от кого и к кому кореец Челнок вез в Москву героин, так и не представилось возможным. Наркоцепочка, как это часто и бывает, полностью оборвалась вместе с гибелью курьера. Однако Колосов и Сведерко были почти уверены, героин никак не связан с последующей страшной гибелью студента-медика. Но любой пробел в раскрытии — это минус в оперативной работе. А кто из сыщиков останется доволен такими минусами, когда и плюсов-то кот наплакал? Из полученной по этому делу информации старались выжать все, что возможно. Аналитическая группа работала над многими неясными вопросами, в том числе пыталась смоделировать психологические портреты предполагаемых убийц. Но Колосов в эти отвлеченные виртуальные грезы верил мало. Слушал умненьких ребят с университетскими значками на мундирах, смотрел в компьютер, аккуратно подшивал распечатки в папочку. Общие фразы этого самого моделирования он и так знал, без умствования аналитиков. А самого главного, того, что его сейчас интересовало больше всего, эти компьютерные гении ему не сообщали. Два главных вопроса. Каков мотив преступления? И на чем конкретно следует цеплять убийц? Тонули в туманных фразах типа «с большей степенью вероятности предположительно» и «есть версия». Короче, голова от аналитиков пухла, а тут еще... Они сидели в кабинете Сведерко, утонув в ворохе бумаг, как вдруг... Тому позвонили из дежурной части розыска. «Это из нашего антикварного отдела. Начальник Кривицкий, тебя?» «Такой жук, ты построже с ним?» Сведерко прикрыл ладонью трубку щегольского радиотелефона. Среди аппаратов связи на столе и на компьютерной стойке это был пятый по счету. Говорит, к ним тип какой-то обратился. Вроде дает информацию. Ему, мол, вещи предложили, краденые, как он подозревает. Ну и обратился, в общем, сигнализирует. Описал те предметы, три иконы. Кривицкий по банку данных похищенного прокрутил скоренько. Вроде ваши это вещи с кражи, из Стаханова. Говорит, с Байко, это был начальник областного антикварного отдела, пытался связаться, а тот где-то на выезде. А дело вроде срочное. Узнал, что ты у меня в гостях, ну и... На, потолкуй с ним лично. Он протянул трубку коллеге. Ситуация, как понял Колосов из энергичных объяснений Кривицкого, действительно складывалась весьма интересная в оперативном плане. И реагировать надо было решительно и быстро. Жук Кривицкий преотлично знал, что стахановский случай — не дело Москвы по территориальности, и решил скорехенько подключить к нему областных коллег, чтобы не отбивать у них хлеб и не рваться самому. В столице и своих дел предостаточно. Пусть область по своей краже сама рукава засучивает. Но в принципе-то он сделал доброе и благородное дело, переадресовал важного свидетеля, и Колосов высказал ему свое личное мерси за это и низко поклонился в ножке. Хотя лично ему вся эта антикварная эпопея начала порядком надоедать. Из поездки в Стаханово и кропотливой работы с фетишистом Куренковым вышел, как и следовало ожидать, мыльный пузырь. Фетишиста забрали в психиатрическую больницу. Колосов не поленился съездить туда, беседовал с врачом. Вместе они потом битых 3 часа исследовали феномен. Куренков неохотно отвечал на вопросы, 3 раза ударился в истерику, а их настойчивый интерес к отрубленным, цыплячьим и кошачьим головкам полностью игнорировал, замыкаясь в себе. Версию его возможной причастности к серийным обезглавливаниям, какой бы смехотворной она ни казалась, все же оставили в стадии разработки. Увязнуть же еще по уши и в разборках с кражей икон совершенно не входило в планы отдела убийств и его начальника. Но Колосов знал, областные антикварщики в зоопарке. 2 дня назад отделом задержана группа гастролеров из Тулы, промышлявших по подмосковным деревням как раз таким вот иконократством. А в розыске есть 2 основных неписанных правила. Помоги занятому коллеге, и придет время, когда он поможет тебе. И второе, самое главное, за дело, на которое ты выезжал лично, ты лично и несешь ответственность до самого конца. Так что с собой его заберешь, на Никитский? Осведомился Сведерка, когда Колосов положил трубку. Ну, бог в помощь вам, хотя чудное какое-то дельце, чтобы такой жук, как этот антикварный воротило, и сам в милицию прискакал на вороных, дескать, ему частяги краденое посмели предложить. Хей-богу! Я таких совестливых граждан не встречал. Сведерка щурился. Прямо воспаление законопослушания. С чего бы это у него, а? У Сведерка все были жуки. Колосов пропустил это обидное прозвище мимо ушей. Они договорились созвониться, обменяться информацией, и Колосов спустился в вестибюль. У бюро пропусков его уже ждал Кривицкий и... Белогуров. «Иван Григорьевич». Колосов пожал руку плотному, хорошо одетому шатену с изящным кожаным портфелем под мышкой. «Ну, счастливо! Будут результаты, проинформируйте!» — отсалютовал Кривицкий и с чувством честно выполненного служебного долга птицей взлетел по лестнице наверх. Колосов предложил свидетелю сначала побеседовать в машине. Белогуров не возражал. Он закурил предложенную ему сигарету, начал рассказывать спокойно, неторопливо и обстоятельно. Колосов наблюдал за ним с интересом. Итак, этот гражданин обратился в милицию с сообщением о том, что, как он подозревает, его намереваются втянуть в некую противозаконную сделку, предлагая явно краденые вещи, а он... Честный коммерсант, в бизнесе не первый год, у него стабильная деловая репутация, и он просто не желает быть втянутым и поэтому доводит до сведения правоохранительных органов. Колосов размышлял, тут бы в литавры бить. Пришел важнейший свидетель с важнейшей информацией для раскрытия. Глядишь, и задержание с поличным уже не за горами. Но бить в литавры отчего-то не хотелось. Колосов вздохнул. Дожили. Уже их настораживает сам факт, что гражданин добровольно изъявляет свое желание помочь милиции. С чего бы это взыграли в нем честность и законопослушание? Таких честных сейчас днем с огнем. В обыкновенные понятые просто поучаствовать, подпись за корючку свою под протоколом поставить. Никого не допросишься, все шарахаются, как от чумы. А тут такой стильный, холеный деляга и сам прибежал с позаранку. Человек, который позвонил, а затем встретился с вами, он чем-то напугал вас, Иван Григорьевич? Напрямик спросил Колосов свидетеля. Нет. С чего вы взяли, что я испугался? Веки Белогурова дрогнули. Просто мы с компаньоном решили... Никита смотрел на Белогурова. Его первое впечатление от незнакомца в ходе беседы не изменилось. Голос хрипловатый, но приятный, мужественный. Сильные руки, какие-то даже слишком крупные для антиквара. У Колосова отчего-то это словечко ассоциировалось с этаким декадентом-стилягой, с хвостом на затылке, модной облезлой бородкой и круглыми слепыми черными очками от Ферре. Но Белогуров на хвостатого битника никак не походил. Гладко выбрит, аккуратнейшая стрижка с английским пробором. Однако лицо, хоть и холёное, было отечное, землистое, усталое до крайности. И глаза. Складывалось впечатление, что у Белогурова либо болит зуб, либо ноет печень, но правила хорошего тона, усвоенные с детства, и мужская гордость не позволяют ему показать собеседнику собственное нездоровье. Итак, Иван Григорьевич, как я уже понял из вашего рассказа, этот человек сам позвонил вам в галерею, — подытожил Колосов. Да, вчера днем, около 11:30. Вчера, сами знаете, что ночью с погодой творилось, ну и... Мы были закрыты. А так у нас понедельник выходной. С ним беседовал мой помощник и компаньон, Девиторский. А звонивший как-то назвал себя? Владимиром, точнее, Владимиром. Он как-то особенно окол. Сказал моему помощнику, что желает предложить нашей галерее вещи, которые нас, возможно, заинтересуют, просил о личной встрече. Он хотел встретиться с вами в галерее? Нет. Сказал, чтобы владелец, то есть я, он хотел иметь дело только со мной. Белогуров кашлянул. Приехал на Ленинградский вокзал. Там забегаловка есть, летнее кафе на площади «Указ». Сказал, что будет ждать меня там в 7 вечера. Спросил, как узнает, ну, насчет моей внешности, одежды. А вас в этот момент в доме не было, раз он через вашего помощника договаривался. Я спал. Белогуров выпустил дым из ноздрей. Сизая пелена почти скрыла его лицо. Вчера была сумасшедшая ночь. Мы с женой глаз не сомкнули из-за урагана. У нас в переулке все тополя с корнем вывернуло. Боялись, крышу с дома сорвет. И вы поехали на вокзал к 7? Сначала я ехать не хотел, но знаете ли... Да дело даже не в том, что Девиторский, мой компаньон, как-то этого клиента обнадежил, а... В нашем бизнесе, а к нам часто обращаются граждане, просят взглянуть на принадлежащие им вещи, картины, оценить. Словом, в нашем бизнесе никогда не знаешь, что тебе предложат. А вдруг это... Ну, сами понимаете, каждый коллекционер всегда надеется на чудо, на что-то этакое. Белогуров бледно улыбнулся. Я привык использовать все шансы. Это, видно, уже моя вторая натура. Если что-то предлагают, не отвергать сходу, а смотреть и... Да я не в осуждении вам, Бога ради, не оправдывайтесь. — хмыкнул Колосов. — Я вам спасибо должен сказать, что вы к этому Владимиру поехали. Ну и? Ну, хотя, если честно, мне было совсем не до этих вещей. Тут Колосов чуть было нетактично не спросил, отчего же? Но прикусил язык. Мало ли что у человека случилось. Тем более вчера этот ураган чертов бушевал. Я по настоянию компаньона поехал на вокзал, и там... Белогуров далее излагал факты, стараясь думать только о том, что ему следует сказать этому милиционеру. Колосовым он, кажется, назвался. следующую минуту. Как же ему пригодилась та с детства усвоенная спартанская самодисциплина. Но теперь он титаническим усилием воли давил в себе не ярость, не гнев, не слепую ненависть и не страх, нет, а все ту же проклятую вату, что все росла в нем, пухла, душила его, словно гигантская раковая опухоль. А в ушах его все еще звучал визгливый, испуганный окрик Егора, просто потерявшего над собой контроль от злости и растерянности, когда он, Белогуров, вернувшись с вокзала со встречи с тем вороватым полудурком, взялся за телефонную трубку, объявив, что немедленно собирается сообщить обо всем в милицию. «Да ты ошалел, что ли, Ванька? И вправду сдвинулся? Ты что, не соображаешь, что сам лезешь в пасть ко льву?» «Вам смешно?» Колосов недоуменно покосился на собеседника. Тот на полуслове вдруг запнулся и издал какой-то странный смешок-всхлип. «Простите, это нервное», — опомнился Белогуров. «Я все же, если по правде, крайне взволнован. Ни разу в жизни не оказывался в такой дурацкой ситуации. Ну, словом, продолжаю. Когда он проснулся вчера днем около половины четвертого, то в первую секунду не помнил ничего, а потом вспомнил все. Потолок над его головой был как белая плита склепа. Рядом под боком, тесно прижавшись, спала Лекс. Белогуров поцеловал ее в закрытые глаза. Она вздохнула во сне, пошевелилась. Он поцеловал ее в шею, откинул одеяло, сгреб девочку в охапку. Его губы шарили, блуждали по шелковистой прохладной коже, опускаясь все ниже. Он будил ее сонную и себя, мертвого, ватного, без чувств, без желаний, без крови в жилах, без силы. Будил чуть ли не насильно. «Ну, что ты со мной делаешь?» — забормотал Алекс. «Не хочу! Отстань! Не нужно! Что ты делаешь?» «Так, так, хорошо. Я вчера испугалась. Думала, вы погибли. Вас током, проводами убило. Такой ветер! Деревья ломал, выл. Как хорошо, Ванечка! Я люблю тебя очень-очень. Не могу без тебя. Не бросай меня больше. А так мне больно. Ой, что ты делаешь? Ну, пожалуйста, делай, что захочешь». Он закрыл глаза. Лекс — это только губы. Бог мой, как она неумела еще по-детски целуется. Море русых, мягких волос на подушке, горячие мягкие руки, обвившие его шею. «Ваня, мне же так больно! Ты что?» Он укусил ее рот до крови, потому что чувствовал уже, что ни черта не получалось. Как он ни старался, как ни распалял, как ни насиловал сам себя этой своей любимой игрушкой, этой маленькой сердечной занозой, этой девчонкой с послушным, жадным до его ласк пухлым тельцем, этой маленькой бедной сучонкой, как звал ее Егор Девиторской, глупой, но такой трогательной, наивной, мягкой, покорной и нежной. Все равно ни черта сейчас не получалось у него с ней. Потому что это проклятая вата, от которой он скоро с ума сойдет. Она по-прежнему в нем, переполняет его, душит и... «Ты что?» Лекс, вцепившись ему в плечи, приподнялась, силясь поймать ускользающие от нее губы, удержать его, отстраняющегося, уходящего. «Я не могу. Ничего не выходит, извини». Она еще пыталась помочь ему, предпринимая что-то сама, но он почти грубо отпихнул ее. Ему было по горло достаточно унижения. Лекс резко повернулась на бок, скорчилась, подтянув голые коленки к подбородку. И тут в спальню, без стука, вошел Егор. Белогоров набросил на Лекс простыню, но она вдруг с бешеной злостью скинула ее с себя и, как была нагишом, медленно прошествовала мимо Девиторского в ванную. «Ох, простите!» — осклабился тот. «Я, кажется, не вовремя вас, ребятки, побеспокоил». «Если ты не уберешься, я...» «Погоди-ка!» Егор вдруг доверчиво наклонился к взбешенному Белогорову. Никаких следов, слава богу. Он пристально изучал лицо своего компаньона и хозяина. «Думал, у тебя, Ваня, синячище в пол скулы будет, а надо же, ничегошеньки. Ты извини меня за...» «Понял, в общем, за что, я не хотел. Но надо было как-то тебе помочь, успокоить». «Ладно, ладно, понял, затыкаюсь». Егор попятился, увидев в глазах Белогорова нечто такое, отчего сразу сбавил тон. Сидевший перед ним человек ни капли не походил на того перепуганного, рыдающего истерика, каким выглядел ночью. Девиторскому вспомнилась прежняя ассоциация с бешеной, ядовитой коброй, готовой к броску. «Там клиент звонил. По-моему, у него интересное предложение для нас. Но он хочет говорить только с хозяином, с тем, кто платит бабки. Да ты не скрипи зубами-то, Ванька. Ты послушай меня лучше». «Он, этот Владимир, сам подошел к вам на вокзале?» — спросил Колосов, видя, что Белогоров снова запнулся и смотрит в окно машины, словно подыскивает нужные слова. У Колосова вообще начинало складываться впечатление, что мысли его собеседника витают где-то далеко. «Да, сам. Там это кафе. Грязь, конечно, ужасная. Я взял пиво, ждал 10 минут, не больше, и тут он ко мне подошел. В 7 часов вечера на Ленинградском вокзале столпотворение, выходной день, суббота, да еще ночной ураган. Народ торопился, кто с дач, кто на даче, посмотреть, что натворила буря. Не побило ли стекла, не сорвала ли крыши, не поломала ли яблони в саду. «Привет! Белогуров Иван? Точно? Я Владимир. Это я звонил». «Ну что, разговор будет?» Белогуров поднял глаза. Перед ним стоял субъект лет 40 в новёхеньком спортивном костюме «Рибок». Молния куртки открывала волосатую грудь с массивной золотой цепочкой. На коротких, ухватистых пальцах тоже золото, печатка, перстень с агатом. И все эти побрякушки, пожалуй, были самыми запоминающимися, яркими деталями в его облике. Остальное же — невзрачное, изображенное глубокими морщинами лицо, редеющие на макушке волосы, кривые ноги иксом. Взгляд черных глазок, похожих на бездонные круглые дырки, насторожен и недобр. «А тот человек, назвавшийся Владимиром, сразу показал вам вещи, которые намеревался продать?» — спросил Колосов, заполняя новую паузу в рассказе Белогорова. «Нет», — Белогоров отрицательно покачал головой. «Сначала он выложил на стол пачку фотографий, сделанных полароидом. Они изображали иконы, снятые крупным планом. Там было 3 вещи. Неопалимая Купина, Богоматерь Тихвинская, а вот 3-ю я по фотографии сначала ни с чем не мог отождествить. Я спросил, что это за вещи, как они к нему попали». «Так вот прямо и спросили?» Колосов улыбнулся. «Ага». Белогуров тоже попытался улыбнуться. Он как-то вывернулся, явно соврал. «Я сказал, что по этим фото вообще ничего не могу сказать, хочу видеть оригиналы. Честно-то говоря, мне хотелось его к черту послать. А он сказал, что за оригиналами дело не станет. Иконы, мол, у него в машине. Он понимает, что в глухую такие сделки не совершаются». «Так и сказал? Сделки? Это самое слово употребил?» «Нет, но смысл был этот самый. Короче, он предложил мне взглянуть на иконы. Ну, понимаете, раз уж я приехал туда, потратил столько времени, то я решил-таки довести это дело до конца. Он повел меня на платную стоянку перед вокзалом. Там была его машина. «Марка?» — Колосов достал из кармана блокнот. «Девятая модель «Жигулей». Черная, с такими наворотами. Вот собака такая, а?» Белогуров с удивлением возрился на собеседника. «Ну почему они все именно такие себе тачки выбирают?» — хмыкнул Колосов. «Мечта бандита, мда!» Ему вспомнилась девятка Свайкина. «Дикариш, первобытный вкус, примитивизм и пошлость». Белогуров щелкнул зажигалкой, закуривая новую сигарету, и вдруг, спохватившись, окинул взглядом салон Колосовской «Мечты бандита» с такими же точно наворотами и пробормотал. «Ух, простите, я имел в виду. Давайте лучше про иконы». Колосов проглотил горькую пилюлю как можно достойнее. Они лежали у него в спортивной сумке, в багажнике. Мы отъехали к железнодорожным путям, и там он мне показал вещи. Две иконы я бы датировал концом 17 века, я уже вам назвал их. А вот третья... Белогуров хрустнул пальцами. Третья меня просто поразила. Это было Рождество, примерно конец 16-го, начало 17 века. Икона явно нуждалась в реставрации, то есть она была не в очень хорошем состоянии. Поэтому-то я по фотографии вообще ничего не мог толком сказать. Это действительно чрезвычайно редкая манера письма. Видимо, она принадлежит кисти северного мастера. В цветовой гамме там много киновари и прозелени. Очень характерны лики святых. Там есть одна поразительная деталь. Богородица лежит на ложе, а возле нее повитуха, омывающая новорожденного младенца в корыте. Это отличительная деталь северной иконописной школы, еще до никнеанского раскола. Позже живописцы полностью отказались от изображения повитух в сцене Рождества, потому что... «Вы отлично разбираетесь в иконах, Иван Григорьевич. Вы искусствовед по образованию?» — спросил Никита. «Почти. А что разбираюсь? Профессия такая. Волка ноги кормят. Не будешь разбираться и...» «Короче, я понял, что имею дело не с подделкой». Колосов смотрел на собеседника, и тот словно угадал его мысли. «Вас, кажется, поражает, что я, коллекционер и владелец галереи, тут же не воспользовался случаем, не оторвал с руками по дешевке этот шедевр, а вместо этого помчался с доносом к вам?» В тоне Белогурова не было ни обиды, ни сарказма, ни раздражения. Лишь усталость и горечь. «Это не донос, Иван Григорьевич. Зачем вы так? Это ваша помощь. И не только, кстати, нам, милиции. Эти иконы украдены из церкви в Стаханове несколько дней назад. Там всем поселкам только-только церковь отстроили. И бах! Кража!» Колосов постарался придать своему голосу патетические нотки. «Я сразу сообразил, что эти вещи крадены. У такого типа, что бы он ни плел, таких вещей просто не могло оказаться иным способом, как кражей со взломом». Белогуров тоже придал своему голосу некую особую окраску. «Он попросил за все три вещи $5000. Всего-то! Сегодня в 6 вечера он мне позвонит для окончательного ответа. Я ему дал телефон сотки, а сам сразу же решил, что немедленно сообщу вам. Обязан это сделать. Я честный коммерсант и дорожу своей деловой репутацией. Меня знают за рубежом, и я не могу позволить себе участие в незаконных сделках». Белогуров произносил свой текст, словно отлично вызубренный урок. А сам же... Когда, вернувшись с вокзала, он объявил Егору, что сообщит о происшедшем в милицию, того, как было уже сказано выше, едва не хватил удар. Он начал остервенело ругаться матом. Они заперлись в кабинете на ключ. Белогуров терпеливо слушал. «Тебя на неприятности тянет? На катастрофу?» — шипел Егор. «Какая муха тебя укусила? Не желаешь брать иконы? Откажись! Зачем этого хмыря сдавать ментам? Для чего тебе соваться туда, светиться перед ними? А если они нами заинтересуются, галереей, этим вот домом? Тебя в пропасть, что ли, тянет, Ванька? Так вот, окно. Пойди лучше, сигани вниз головой. Ты разум, что ли, окончательно потерял после сегодняшней ночи?» «После двух ночей». Белогоров прислонился спиной к стене, скрестил на груди руки. «Я тебя понял, Егор, все твои возражения. Но я сделаю так, как решил». «Но почему? Зачем? Зачем ты сам идешь к ментам? Объясни!» «Объяснить? Хорошо. Эти иконы краденые». «Это и ежу ясно. Не хочешь связываться с этим уркой? Откажись! Уйди в сторону!» «Уйти в сторону? А ты знаешь, как этот полудурок вышел на нашу галерею?» — сухо спросил Белогоров. «Он не москвич, периферийник. Видно по морде, только что с зоны. Кто-то из сообщников навел его на отличный куш с этими иконами, ну и... А связей по таким делам, чтобы товар в Москве скинуть, у него либо вообще нет, либо здесь ему за краденое предлагают такую сумму, какая его не устраивает. Вот он и решил кого-то крупно кинуть, забрав себе все деньги. Он, этот Владимир, играет в собственную игру, хочет обойтись без услуг барыги-перекупщика. Напрямую с легалами, то есть с нами, общаться желает. Но все дело-то в том, Егор, что хоть он и ходит в этой игре вроде бы с козырного туза, но делает это по-дурацки. Я его спросил, откуда ему известен наш телефон. И знаешь, что он ответил? По справочнику желтые страницы. Моя фамилия там, в списке торговцев антиквариатом, видите ли, первая. Святая простота. Не получится с нами, завтра же этот жадный остолоп по этому же справочнику позвонит и предложит иконы другим. А вот так, по-идиотски, такие дела с такими вещами, как эти иконы, не делаются. Так вообще, кроме круглых дураков, ослепших от жмотничества, никто не поступает. Эта вещица, я имею в виду Рождество, уникальна. И ее уже ищут. Откуда бы он ее ни спер, ее уже ищут. И поверь мне, с фонарями и собаками. Ты думаешь, у ментов осведомителей нет? Не пройдет и нескольких дней, если этот кретин будет продолжать в том же духе, все станет яснее ясного. А вот когда менты возьмут его за задницу, из него вытряхнут и то, кому он обращался с предложением купить у него краденое. И он назовет им всех по списку, в том числе и нас с тобой. И вот тогда-то, Егор, мы засветимся гораздо худшим образом. Конечно, ничего серьезного нам не предъявят. Мы же отказались, не клюнули, но проверять нас будут. Причем так, что мы об этом даже поначалу и подозревать не станем. И сам факт, что милиция просто так сначала решит пощупать нам нервишки, нагрянет сюда как-нибудь нежданно, когда у нас в подвале. Словом, не дай бог, они застигнут нас врасплох, а мы и так ходим по лезвию ножа. А ты думаешь, что когда ты сам заявишься к ним стучать на этого идиота, они к нам не придут? Нет. Белогоров произнес это зло и твердо. «Я сделаю все так, чтобы этого не случилось». «Ты, Ванька, играешь с огнем». Егор покачал головой. «Ты либо безумец, либо такой авантюрист, что... И знаешь, ты, конечно, можешь мне тут с пеной у рта излагать все свои доводы, но Мне не совсем верится, что ты рискуешь сейчас так преступно и глупо только потому, что хочешь, надеешься каким-то образом упредить развитие событий. Ты, Егор, втравил меня в это дело. Ты с ним разговаривал. Ты настоял, чтобы я поехал на встречу с этим уголовником. Я сейчас лишь расхлебываю твою. Да, да, все. Конечно, я во всем, как всегда, виноват. Егор саркастически кивнул. Ты вот только одно скажи мне, братишка. А если бы это были не иконы, а что-то иное, скажем, картина, фарфор, ювелирка, ты бы тоже вот так рисковал, точнее, блефовал? Белогуров не ответил. В нем поднималась знакомая, удушающая черная волна. Ублюдок. Ту зуботычину в машине. Он Егору не простил, нет. Сделал вид, что между ними все образовалось, оставил выяснение отношений на потом, да видно зря. Но если только этот самоуверенный ублюдок, этот самовлюбленный нарцисс посмеет коснуться событий той ночи, то... «Ну что с тобой творится, Ванька?» Егор вдруг шагнул и обнял Белогурова за плечи. Тот был готов к чему угодно. Они могли подраться здесь, в кабинете, разбить друг другу морды в кровь, уничтожить друг друга в слепой ярости. Но этот, полный печали, полный искреннего участия вопрос Девиторского: «Что с тобой происходит? Я тебя просто не узнаю», — тихо закончил Егор. «Если думаешь, что я ничего не понимаю, ты глубоко ошибаешься, братишка». Была долгая-долгая пауза. «Я думаю не только о себе, о всех нас», — нарушил, наконец, молчание Белогуров. «Я думаю о нашем будущем. О нашем счастливом будущем, Егор, когда весь этот кошмар закончится. Когда все будет позади, мы заработаем кучу денег и... А сейчас мне следует поступить именно так. Это лучший, это единственный вариант. Делай, как знаешь». Егор обреченно махнул рукой. «Женька работает, я смотрел. Вроде все там у него пока идет правильно. Можно звонить Михайленко. Пусть наш миляга Феликс деньги готовит. Позвоним, когда у чучельника просто уже не останется шанса что-либо под конец испортить. Салтычиха или кто-то от него не объявлялся?» Егор отрицательно покачал головой. По лицу его можно было прочесть. «Дорого бы я дал сейчас за то, чтобы узнать, что творится у твоего дяди Васи после исчезновения его любимого телохрана. Над чьей головой там сейчас собирается гроза?» «Он на нас никогда не подумает. Нет никаких оснований для этого», — произнес Егор твердо. «Что ж, подождем развития событий». «Итак, Владимир обещался позвонить вам сегодня в 6, узнать наше окончательное решение». Колосов глянул на наручные часы, всего-то половина второго. Но на подготовку операции по задержанию с поличным иконного вора отпущено не так уж и много времени. И к тому же неизвестно, где эта вороватая морда назначит Белогурову рандеву. «Так, Иван Григорьевич, помощь ваша неоценима. Но в этом деле у нас к вам будет еще одна большая просьба». Белогуров смял окурок сигареты в пепельнице бардачка. «Говорите, что я должен делать? Я готов», — просто ответил он. «Отлично. Тогда мы с вами поступим вот как». Белогуров слушал эти ментовские ЦУ, вежливо кивая головой. Он думал о том, чем занимается сейчас Женька Чучельник в подвале его дома в Гранатовом переулке. Странно, но в этот миг он не испытывал к созданию ни отвращения, ни годливости, а лишь пронзительную, почти отеческую жалость.